Сначала она зажгла погасшие свечи, печально взглянула на увядшие цветы, попросила у святой статуи прощения за то, что позабыла о ней, и, преклонив колени, предалась молитве, доверчиво открыв свое сердце младенцу Иисусу, много лет обитавшему в ее доме. У Иисуса Назарянина под крестной ношей в терновом венке, у связанного грубой веревкой, оскорбляемого и бичуемого Иисуса с тростниковым скипетром, вложенным в его руку язвительной злобой толпы, или у распятого Христа, окровавленного и умирающего, Пепита не отважилась бы попросить то, чего она просила у младенца Иисуса, смеющегося, миловидного, здорового и розового малютки. Пепита просила его, чтобы он отдал ей Дона Луиса, чтобы он не отнимал его. Ведь младенец Иисус так богат, он владеет всем миром и легко может отказаться от этого слуги, уступив Дона Луиса ей. Окончив все приготовления, которые уместно разделить на косметические, гардеробные и религиозные, Пепита вошла в кабинет, с лихорадочным нетерпением ожидая прихода Дона Луиса. Антониона поступила умно, сообщив ей о предстоящем свидании лишь незадолго до назначенного часа. И тем не менее, по милости нашего запоздавшего героя, бедная Пепита места себе не находила от беспокойства и тоски с той минуты, как она окончила мольбы и молитвы, обращенные к юному Иисусу, до мгновения, когда порог кабинета переступило другое юное создание. Начало было церемонным и чинным. Обе стороны обменялись обычными приветствиями. Получив приглашение сесть, Дон Луис расположился в кресле на приличном расстоянии от Пепиты, не упуская из рук шляпы и трости. Пепита сидела на диване. Рядом с ней стоял столик с книгами и канделябром. Пламя свечи освещало ее лицо. На бюро горела лампа. Но комната была так велика, что большая часть ее тонула в полумраке. Раскрытое окно выходило во внутренний садик. Хотя оконная решетка была сплошь увита вьющимися розами и жасмином, через чудесный ковер зелени и цветов проникал яркий луч луны и заливал комнату, соперничая со светом лампы и свечи. В окно доносились и далекий неясный шум веселья в усадьбе, и однообразный рокот фонтана в садике, и аромат жасмина, роз, чудоцвета, базилика и других растений, окаймлявших стены дома. Наступило долгое молчание, которое было так же трудно вынести, как и прервать. Ни один из собеседников не решался заговорить. Выразить свои чувства им было так же тяжело, как нам теперь воспроизвести сказанное. Но ничего не поделаешь, приходится за это взяться. Пусть они сами и объясняются, а мы дословно перескажем их беседу. «Наконец-то вы удостоили меня вниманием и зашли попрощаться перед отъездом», — сказала Пепита. «Я уже потеряла надежду». Роль, выпавшая на долю Дона Луиса, была нелегка. Даже опытные и закаленные в подобных беседах люди нередко делают глупости. Так не будем винить новичка Дона Луиса за то, что он начал свой ответ с глупостей. «Ваши упреки несправедливы», — сказал он. «Я заходил вместе с батюшкой попрощаться с вами, но мы не имели удовольствия быть принятыми и оставили свои карточки. Нам сообщили, что вы немного нездоровы, и все эти дни мы посылали справляться о вашем самочувствии. Нам было очень приятно узнать, что вы поправились. Вам теперь лучше?» «Я уже готова была сказать, что не лучше», — возразила Пепита. «Но вы, видимо, пришли послом от вашего батюшки, и я не желаю огорчать столь превосходного друга. Передайте ему, что мне немного лучше. Странно, что вы пришли один. Вероятно, Дон Педро очень занят, если он не сопровождает вас». «Батюшка не пришел со мной, сеньора, ибо он ничего не знает о моем визите. Я явился один, потому что мое прощание будет торжественным, серьезным. Может быть, это прощание навсегда. Другое дело, батюшка. Он вернется через несколько недель. Я же, возможно, никогда здесь не появлюсь. а если вы меня и увидите, то совсем другим, чем сейчас.